за императора, уничтожить ересь. Прогудел он и, врубив свою цепную пилу, побежал в сторону энтов, периодически стреляя по ним из болтера. Твою налево нервный тик тряхнув головой, развеял его и перешел к следующей магии. Ковчег времени Уртир. Ну, тут сказать особо нечего. Манипуляция временем неживых объектов и неразумных живых существ. Отломав небольшую ветку от дерева, ускоряю ее время, как итог ничего. Ожидаемо, вряд ли объекты в подземелье когда-нибудь постареют или помолодеют. В общем, работает и ладно, найду куда пристроить. История мертвых Найнхарта. Последняя скопированная мной магия. Одна из самых интересных магий, которые я когда-либо видел. Позволяет заглянуть в сердце разумного и воплотить так или иначе важного для него разумного в реальность. Тут сразу же идет отличие от того, что было сказано и показано в манге. На деле, не обязательно, чтобы воплощаемое существо было мертвым на самом деле. Можно воплотить его даже при живом оригинале, с той лишь разницей, что история, воплощенная при живом оригинале, будет несколько слабее воздействовать на того, против кого она используется. Хотя все зависит от ситуации и от самих разумных. Недолго думая, всматриваюсь в свое сердце и воплощаю свою мать. «А, что?» – удивленно произнесла 16-летняя девушка. «Да, именно такой я ее и запомнил, увидев первый и последний раз сразу после родов. Каким чудом я смог ее увидеть сразу после рождения, тот еще вопрос, но я увидел. Спасибо тебе, мам», – грустно улыбнувшись произнес я, смотря на нее. «Пусть она всего лишь история, но хотя бы ей я скажу это». «Че что?» – довольно сильно удивившись произнесла она. «Спасибо, что даровала мне жизнь и не сделала аборт». Меж тем продолжил я. «Кто-то ты?» – заикаясь от напряжения и волнения спросила она. Хотел было ответить, да не смог, к горлу подкатил комок, а на душе стало очень хреново. Стоп, мысли хаотично заметались в голове, возникали и отпадали варианты. Неожиданно, в голове что-то щелкнуло и до меня дошла простая истина. Я идиот, какого хрена я вообще творю? Почему я так туплю? Почему я пригибаюсь под реальность? Почему я веду себя как подросток? Какого вообще хрена? Нахрена я скрываю от близких свое прошлое? Чего я, мать его, жду? Помассировав переносицу, посмотрел на свою первую мать. «Прости», – безэмоционально сказал я и активировал Грааль. Тело истории обратилось в дым, а не ее месте появилась душа, внутри которой начало формироваться тело. Как только тело сформировалось, девушка упала без сознания, наверное, сказалось состояние после родов. Подхватив падающее тело, я покинул подземелье и переместился в гостиную. «Эррей», – удивилась моему появлению сидящая на диване мама. «Это кто? Нам нужно поговорить». Все так же безэмоционально произнес я. «Эмоции сейчас будут только мешаться. Всем. Ха, хорошо», – заикнувшись, сказала мама и, встав с дивана, направилась будить остальных. Положив мать на диван, я опустился в кресло и принялся ждать остальных, попутно обдумывая, с чего начать. Примерно через 15 минут в гостиной собрались все, за исключением спящих малышек. Сосредоточившись, использую взор Балора и максимально ускоряю время в области нашего дома. Да, взор может не только замораживать, но и ускорять, замедлять время. Из-за активации взора, иллюзия с глаз слетела и я осмотрел всех присутствующих. Для начала, я должен извиниться. Безэмоционально начал я. Все это время я лгал вам, а ту правду, что говорил, исказил. Я не был кицуны в прошлой жизни. Я был самым обычным человеком и жил я в совершенно другом мире. В мире, в котором не было магии и прочей сверхъестественной составляющей. Не было богов, ангелов и демонов. Они были лишь выдумкой, идеей, созданной людьми, которым нужно было во что-то верить. Не было никаких доказательств существования богов и прочих существ. И дело даже не в том, что доказательства могли скрывать. Люди – стадные существа, что знает один, рано или поздно узнает другой и так далее. Тайны среди людей долго не живут. Но я отвлекся. Был я самым обычным человеком, родился, жил, учился, умер. Эта девушка, что сейчас притворяется, что спит, является моей умершей после родов матерью из первой жизни. Да, я воскресил ее с помощью Грааля. Нет, не потому, что хочу уйти от вас, а потому, что хочу сказать спасибо. Спасибо тебе за то, что не сделала тогда аборт. Спасибо, что подарила мне жизнь. В ответ я также подарю тебе жизнь. В другом мире, но все же жизнь. 16 лет это не тот срок, когда стоит умирать. На улице раздался оглушительный раскат грома и полил сильный ливень. После моей смерти, причиной которой послужил лед, упавший с крыши, я оказался в круговороте перерождения, из которого меня в один прекрасный момент выкинуло. Сосредотачиваюсь и, используя телепатию, затягиваю всех в мои воспоминания. Оказавшись во тьме рядом с потоком, продолжаю рассказ. Сколько бы я ни пытался, вернуться в него я так и не смог. Воспоминания, как я пытался вернуться в поток, время, если можно так сказать, текло. А я все так же парил во тьме и смотрел на поток, не в силах в него вернуться. Воспоминания о том, как я, паря во тьме, беспрерывно смотрю на него. Почему я? За что? Такие у меня в голове тогда витали вопросы. Но ответа я так и не получил. Но не все длится вечно, невольно хмыкнул я. В какой-то момент я увидел, как из потока выпрыгнула душа. Обрадовавшись, что я не один такой, я почти сразу же почувствовал отчаяние. Душу затянуло обратно в поток. Показал этот момент, в моей душе начали расти отчаяние и зависть. Зависть к душам, что плывут по круговороту к своей новой жизни. В один прекрасный момент из круговорота выпрыгнула еще одна душа, но, показал и этот момент, в отличие от прошлой ее не затянуло обратно, она просто исчезла. Тогда, увидев это, я почувствовал надежду и со всей искренностью пожелал исчезнуть. Но ничего не произошло, сколько бы я ни просил и ни пытался, я так и не смог исчезнуть. Тогда что-то внутри меня сломалось, и я впервые за все время пребывания там уснул. Показался и момент, сколько бы я ни просыпался и не засыпал, не менялось ничего. Вернуться в поток или исчезнуть у меня так и не получалось. Таким образом прошел как минимум миллион лет. Так бы я и спал, если бы в один прекрасный момент передо мной не появилось видимое только мне окно. Не буду утаивать систему, тем более, когда выполню задание изменения, я точно дам ее им. Оно стало моим спасением от пребывания там. Окно спрашивало, хочу ли я начать новую жизнь. Подумав сначала, что мне это в бреду видится, я какое-то время просто смотрел на это окно, но поняв, что это не глюк, нажал «да», и передо мной начала появляться целая вереница различных спрашивающих окон, в ходе ответов на которые я попал в этот мир. Да, я не вспоминал свою прошлую жизнь, как говорил ранее, я ее помнил всегда. Просто телом до 8 лет, в связи с выбранными мной настройками, управлял так называемый бот, у которого не было моих воспоминаний и способностей. Ну а по истечению действия бота, проснулся уже я, а его воспоминания передались мне. Да, мам, в тот день, когда ты застала меня на заднем дворе, телом уже управлял я. Про канон я, пожалуй, говорить все же не буду. Так я продолжил жить, осваивал окна, которые имеют общее название система. Система, даже не знаю, как сказать. Если проще, то система позволяет мне жить в реальном мире как в игре. Да, и сей, здоровье, мана, характеристики, навыки, задания, все. Покачивая уровень и распределяя очки статистики, я становлюсь сильнее, умнее, быстрее. Совершая какие-то действия, я получаю навыки. Все как в игре. Даже регенерация здоровья у меня как в игре. Вот, смотри, сказал я и, подавив регенерацию Феникса, оторвал себе левую руку в области плеча. Кости в области плеча щелкнули, и новая рука начала появляться словно из воздуха. У меня нет другой регенерации, только та, что принадлежит Фениксам. Эта регенерация принадлежит системе. Да, ты прав, я не умру до тех пор, пока мое ХП не упадет до нуля, сказал я и вернул нас в реальность. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать. Вопросы? Почему ты решил все рассказать нам? Спросила мама из этого мира. Блин, теперь будут проблемы с обращением к матерям. Потому что понял, что я идиот, и то, что смысла скрывать и лгать нет. Хмыкнув, сказал я, а дождь на улице прекратился. Понятно. Вздохнула мама. А зачем рассказала системе? Все просто. Как только я выполню одно задание, я смогу дать похожую на мою, если не такую же, систему другим, а именно вам, сказал я. Система, она не столько нужна для игры, сколько для контроля своего развития. Она по умолчанию убирает все ограничения развития, позволяя развиваться и становиться сильнее бесконечно. А также она в разы упрощает использование способностей и навыков, так как берет почти все расчеты на себя. От пользователя остается лишь мысленно активировать способности, вуаля, все работает. К тому же, системе в большинстве своем плевать на мир и его законы, благодаря чему в этом, да и не только этом, мире могут и будут работать способности и предметы, которые работать тут не могут в принципе. Например, механизмы. Я побывал в двух мирах, в которых, Из-за правил и законов, механизмы тупо не смогли бы работать, но они работали. Или, к примеру, магия из мира хвоста феи, она бы не смогла тут работать из-за разницы в магических системах, но нет, она работает. Кстати, интересно, а если я передам эту магию им, она будет работать? У них-то системы нету. Вопрос. А что за задание? Спросил отец. Я должен внести в мир какие-либо критические изменения, сказал я. Кстати, странно, я ведь изменил бригаду, освободилости, воскресил Юми. Неужто этого мало? Хотя если так подумать, ведь то, что я сделал, если и повлияет на будущее, то не очень-то и сильно, а тут нужны критические изменения. В голову сразу приходит мысль сломать канон, тогда задание точно должно выполниться, но канон мне ломать не хочется, ведь если его сломать, преимущество хоть какого-то предзнания сразу же пропадет, а это плохо. Так хотя бы есть возможность на что-то повлиять. Если я внесу их, выполнится задание, я получу не только опыт, но и полный контроль над системой. Такая маленькая награда за такое задание? Удивленно спросил Эссей. Нет, это не вся награда. Невольно улыбнулся я, постепенно возвращая эмоции. Помимо опыта и системы, я стану богом, получу титул библейского бога. Да, Юми, я серьезно, система и не такое может. Получу все, что принадлежит библейскому богу, алтари, верующих, энергию веры, а также получу какую-то награду на выбор. Чего только не бывает, покачала головой Юми. Что есть, то есть, согласился я. Ну да ладно, до этого еще дожить нужно. Сейчас нужно решить, что делать с мамой. Блин, теперь будут проблемы с обращением. Две живых матери, а это странно, произнес я, глядя на них обеих. И если вторая просто улыбнулась, то первая пребывала в перманентном шоке-ступоре, про эмоции, которые сплелись в жуткий клубок, промолчу. Тяжело вздохнув, я поднялся с кресла, подошел к первой, присел перед ней на корточки и взял руками за плечи. «Успокойся, все, что происходит, не бред, а реальность». Не сильно сдавил ее плечи, дабы почувствовала отрезвляющую боль. «Да, в тот момент, когда ты родила меня, ты умерла от истощения, но теперь это не важно, ты снова жива». «Да, в другом мире, но жива. Ты тогда зови меня просто Ника». Немного успокоившись, сказала она. «Как-то странно, что твой сын твой одногодка, а по факту так и вовсе старше». «Хорошо, Ника», улыбнулся я, отпуская ее и возвращаясь в кресло. «Теперь нужно решить, что делать дальше. Варианты?» спросил я, осмотрев всех присутствующих, на лицах которых играли улыбки. «А что решать? Будем жить как раньше. Не думаю, что после твоих откровений что-то сильно изменится», улыбнувшись, сказала мама. «Что же до Ники? Зарегистрируем ее как и кем ты хочешь быть? Не знаю», ответила Ника. «Может быть, как приемную дочь», предложил я. Странновато будет, особенно при трех родных», улыбнувшись, сказал отец. «Кстати, я только сейчас заметил, что мама и отец говорят на русском, а Эссеями не понимают ни слова, когда говорят на русском». Приложив руку к лицу, вызвал архив. Зайдя в папку языков, скопировал папку японского и перенес ее в буфер, где, создав архив, отправил Нике. Как итог, над головой у Ники появилась быстро заполняющаяся шкала прогресса. Как только она исчезла, личико Ники вытянулось от удивления. «Что?» – спросил я, на удивленно-вопросительные взгляды, развеивая архив. «Обычная магия архива мира феек, позволяющая передавать и хранить различную информацию. Сейчас, например, я передал Нике все свои познания японского языка, но, думаю, ей понадобится время, чтобы все усвоить». «Братик, а какая у тебя еще есть магия?» – спросила Эми. «Да много какая. Крушение Гилдерца, позволяющее разрушить, наверное, что угодно. Титан Макарова, позволяющий, со всеми вытекающими последствиями, увеличивать тело в размерах, как полностью, так и частично». На этих словах Юми и Сора залили, что не укрылось от большей части присутствующих. Копирование близнецов, позволяющее превратиться в кого угодно и перенять часть известных на момент копирования способностей оригинала, но чтобы превратиться и перенять способности, нужно коснуться того, в кого хочешь превратиться. Принял внешность Эссея и спустя пару секунд отменил превращение. Перевооружение Эльзы, я его вам, кстати, чуть позже передам, позволяющие хранить различные неодушевленные предметы в подпространственном кармане и вызывать их по необходимости. Далее, темное писание Фрида, позволяющее создавать различные непреодолимые из-за особых свойств барьеры. провел пальцем по воздуху, оставляя след из парящих черно-золотых рун. Я, кстати, дом барьером на основе этой магии окружил, нужно будет проверить работоспособность. Магия гравитации позволяет, как понятно из названия, управлять гравитацией. Показать, увы, не могу, так как, из-за правил барьера, о котором я говорил только что, изменить гравитацию не получится. Еще ковчег времени Уртир позволяет управлять временем неживых объектов и неразумных живых существ. Вытащил из стоящей на столе вазы цветок и ускорил его время. Как итог, цветок сначала расцвел, а после завял. Отматываю время назад, и цветок вновь оживает. Ковчег воплощения Растерауза позволяет в прямом смысле воплощать фантазии в реальность. Взмахиваю рукой и создаю, по траектории взмаха, копии цветка, на котором проверял ковчег времени. Ну и так, по мелочи. Закончил я с представлением, назвав только известные на данный момент виды магии. Серии феек пока маловато, а для незнающих об этой магии описал свойства. Если какая-то магия заинтересовала, говорите, если получится, научу использовать. Насчет неназванной магии, если заинтересует, спросите, объясню и покажу, что там. А почему если получится? Спросила Эми. У меня эта магия, как я думаю, работает только из-за системы. А вот как будет у других, я не знаю. Возможно, даже если я передам вам ту или иную магию, вы просто не сможете ее использовать. У вас-то системы пока нет, сказал я. Понятно, сказала Эми. Стоп, проведем небольшой тест. Кое-что придумав, сказал я и достал из инвентаря коробочку цветов и лакримы, что надыбал в мире феек. Так, Эми, возьми вот этот флакон. Протянул ей лакриму загара и, направив ее на себя, подай ману. Ха, хорошо, несколько нервно сказала она и сделала, как я просил. Как итог, ее кожа стала на пару тонов темнее. ХМ, работает. Озвучил я очевидный факт. К вашим услугам, представляется лакрима загара, может как даровать загар, так и убрать его. Чтобы убрать, мысленно этого пожелая и снова используй ее, ну, или подожди пару дней, пока сам пройдет. Кивнув, Эми сделала, как я сказал, и ее кожа вернула нормальный цвет. Отлично. Походу, в этом мире все же будет работать магия мира феек, так как артефакты на основе их магии вполне работают и у нас, сказал я. А теперь, Эми, попробуй вот этот артефакт. Протянул ей небольшую коробочку. Подумай о том, какую одежду хочешь перекрасить, в какой цвет, и подай ману. Кивнув, Эми на пару секунд замерла и, подав ману, поменяла расцветку своей юбки на золотой с черным. Хорошо, кивнул я. Коробочка цветов может навсегда, безопасно и без вреда для ткани, перекрасить одежду. Перекрашивать можно сколько угодно раз, ну, по крайней мере, до тех пор, пока есть мана. А еще что-нибудь есть? Буквально сияя спросила Эми. Да, есть, ответил я. Очки ураганного чтения, позволяющие читать что-либо гораздо быстрее. Измеритель волшебной силы, как понятно из названия, получив магический урон, выдает в цифрах информацию о силе удара. Магический радар, позволяющий в радиусе пары километров обнаружить владельца магии. Наушники Лексуса, позволяющие записывать и слушать музыку. Видеолакрима, работающая по типу камеры и проектора. Лакрима-дезодорант, позволяющая записывать запах и воспроизводить его. Ну и, Эфирион, описал я эффекты для незнакомых с миром феек. Кхе, крякнул Эссей. Ты что, у совета Эфирион спер? Ну, да, несколько смутился я, почесав пальцем щеку. Точнее, не я, а клон. Ну да не суть, что за Эфирион? Спросил отец. Эфирион – это очень мощное магическое оружие, использующее все основные стихии и позволяющее стрелять почти куда угодно. Что-то вроде спутника. Воодушевленно произнес Эссей. КХМ, понятно. И зачем тебе что-то подобное? Поинтересовался отец уже у меня. Вообще без понятия. Когда я его одалживал, как-то об этом не задумывался. Я вообще одалживал все, что было интересным и могло бы быть полезным. Улыбнувшись, пожал я плечами. «Кстати, Эми, дай мне коробочку», — попросил я. Получив требуемое, исследую сей предмет, отчего он исчезает во вспышке белого света. «Зачем?» — неожиданно воскликнула Эми. Да и в эмоциях остальных дам читались укоры и сожаления. «Девушки, что с них взять? Не волнуйся», — улыбнувшись, сказал я, и прокрутив в голове полученные после исследования знания, материализовал 5 точных копий ранее исчезнувшего артефакта. Угу, посредством материализации маны я могу и артефакты создавать. Вот только чем сложнее артефакт, тем меньше шанс, что он будет работать. Да и контролировать мощность создаваемых таким способом артефактов, увы, нельзя, это не окно-артефактор, тут точное копирование. Впрочем, если я исследую одинаковые артефакты разной мощности, тогда да, я смогу настроить мощность, так как смогу понять, что и где изменить в процессе материализации, чтобы повлиять на мощность. Немного подумав, начинаю исследовать все оставшиеся предметы и материализовывать по 5 их точных копий, за исключением больших артефактов на манер Эфириона Имс. Кстати, лакрима, как оказалось, это не совсем вещество, это скорее кристаллизованное природное, не окрашенное какой-либо стихией, мана, которая, в случае наличия маны в окружающем пространстве, может поглощать ее и тем самым восстанавливать свои резервы. Но что самое интересное, если маны в окружающем пространстве нет и ее не будут специально вытягивать из лакримы, то она так и будет хранить накопленную ману. Очень удобная особенность в местах, в которых маны нет. Хм, как насчет дочери погибших родственников? Спросил я. Несколько проблематично, так как у нас нет родственников. Произнес отец. Хотя идея хорошая. Подправить документы у людей будет несложно, главное все хорошенько продумать, но этим уже займемся позже. Ну и отлично, кивнул я, осталось решить, что делать с Никой в плане сил. Она не маг, самый обычный человек, а они, как известно, легко поддаются манипуляциям и воздействиям сверхсуществ. Есть какой-нибудь способ наделить обычного человека магией, помимо обращения в ангела или демона? Тут задумались все, даже Эмис и Сеем. Хотя о чем думали они, вопрос. Можно найти оборотня или вампира, чтобы обратил ее, задумчиво сказала мама. Но тогда она получит довольно много проблем как с самоконтролем, так и инстинктами. Про вампиров я, пожалуй, промолчу. Если я правильно помню, то в далеком прошлом маги могли каким-то способом наделять магией обычных людей, взяла слово Юми. Вот только это было очень давно, еще когда я была жива в первый раз. Могут ли они такое сейчас, я не знаю. Понятно, задумчиво произнес я, вряд ли нынешние маги так могут, ведь если бы могли, магов бы было куда как больше, чем сейчас, а их, насколько я знаю, от бригады, не так уж и много. Походу, придется пойти по болезненному пути. В смысле, поинтересовалась мама, я передам ей ту сущность, которую она захочет. Просто сказал я, да, я могу обращать живых существ в кого-то другого, точнее, даровать им способности и особенности, присущие другим видам. Вот только передача сущности, в отличие от способностей, очень болезненна, ведь в этом случае перестраивается не только тело, но и сама душа, и большая часть боли приходится именно на душу, а отстраниться от нее невозможно, в отличие от телесной боли. В общем, при передаче сущности есть очень высокий шанс либо умереть от болевого шока, либо сойти с ума. Именно поэтому я и не передаю никому сущность, а ведь они, сущности, могут резко сделать кого угодно сильнее. И если в случае смерти я смогу вернуть к жизни Граалем, то вот вернуть мозги на место вряд ли. В общем, тут нужна очень сильная воля. А что насчет усиления уже имеющейся сущности? Спросила мама. Тоже больно, но не так сильно, как при полноценном получении. Тут, можно сказать, произойдет улучшение уже имеющегося материала, ответил я. Тьфу ты блин, как я умудрился забыть об офис, сказал я, вспомнив, что она каким-то образом смогла очень сильно уменьшить боль от перестройки, а после и вовсе убрать. Создав клона, отправил его к офис, пусть узнает, как она это сделала. Что такое? Спросила мама. Да, махнул рукой, когда я копировал офис сущность дракона, она каким-то способом смогла почти полностью убрать ощущение боли от перестройки. И как я об этом забыть умудрился. В общем, если клон научится делать так же, то можно будет безопасно для реципиента передавать сущности. Осталось подождать. Скопировал сущностью офис. Не слабо так удивилась мама. Впрочем, не она одна. Да, но об этом чуть позже. Ника, кем ты хочешь стать? Спросил я, посмотрев на нее. Я не совсем понимаю, о чем вы, произнесла она на почти чистом японском и удивилась. Если проще, то я могу сделать тебя, Курагицуне. Выпустил ушки со всеми хвостами, ангелом. Убрал ушки с хвостами и выпустил все свои крылья с нимбом, чем заставил неслабо удивиться всех, кроме Юми. Ну еще бы, они ведь не знали, что я еще и ангелом являюсь, взрослые, кроме Соры, она знала, что я еще и ангел, но сколько у меня крыльев, нет. Ну, и просто от самого факта наличия крыльев, из сей Эми и Ника, последняя, впрочем, удивляется практически всему, демонам. Убрал нимб с крыльями и выпустил все крылья демона, а вот рожек, как у Юми, у меня почему-то нету. Опять вспышка удивления. Ну да, я бы и сам удивился, если бы мой сын неожиданно выпускал по 6 пар крыльев, присущих сильнейшим представителям фракций, драконам. Тут, увы, я не могу показать внешние особенности, так как моя драконья форма еще не сформировалась, сказал я и переключил ауру, отчего Юми буквально поплыла и стала возбуждаться, извращеночка, и пустым, убрал крылья демона и, призвав маску, задвинул ее на голову, чем заставил удивиться только Иссеями, а остальных полыхнуть вопросом в эмоциях, не знают, что это за маска и кто такие пустые вообще, решать, кем стать, только тебе. У всех представителей этих видов свои плюсы и минусы, но откровенно критичных минусов у них нет, сказал я, отпустив сущность Биджу, так как без хвостатой сущности она относительно бесполезна. Ну, говорить о том, что, по мере показа атрибутов, я переключал ауры, не нужно. Возьми себе активный уровень, Макс. Позволяет забрать себе физические раны, ощущения, боли или эмоции цели. Внимание! Забор эмоций цели усиливает ваши эмоции и может привести к эмоциональной нестабильности. ХММ, а вот и клон развеялся. С одной стороны, бесполезный навык, а с другой очень даже наоборот. Кем хочешь стать? Спросил я. Вы, кстати, если тоже хотите стать кем-то еще, помимо того, кем являетесь, говорите, я передам сущность. Теперь уже безопасно. Только что развеявшийся клон передал мне нужный навык, сказал я, посмотрев на всех присутствующих. И да, заранее предупреждаю, сущность дракона лучше пока не выбирайте, получите систему, тогда будет можно, а иначе вы не сможете выбрать вашу форму дракона. Да и как в таком случае она будет формироваться, я не знаю, у меня-то просто нужно органику с металлом собрать, а им, тогда, если можно, то Куракицуны, смутившись, произнесла Ника, определившись с выбором. Курагицуне, улыбнувшись, поправил я и поднялся с кресла. Да будет так. Вновь присев перед ней на корточки, активировал копипаст и, взяв ее за руку, передал сущность Курагицуне, попутно активируя «возьми себе», забирая ее боль и ощущения. И вот тут-то меня накрыло. Боль была очень сильной, не уступающей той, что появляется, когда копирую я. Стиснув зубы, я закрыл глаза и принялся терпеть. Походу, я начинаю привыкать к этой боли. Да, она сильна, но в сравнении с тем, как я ее ощущал в самом начале, даже не знаю, с чем сравнить. В общем, разница ощутима. Раньше я по земле от нее катался и волком выл, а теперь вполне себе спокойно ее терплю. Хотя все равно ощущения очень неприятные. Как только боль стихла, я открыл глаза и посмотрел на никак не изменившуюся внешне Нику, хотя раса у нее в статусе изменилась на Курагицуне. «Готово», — улыбнувшись, произнес я, отпуская ее руку. «Чтобы вызвать ушки и хвосты, представь их на себе», — сказал я, а спустя пару секунд у Ники появились нужные атрибуты, ушки и 9 черных хвостов. Как я и думал, навыки передаются чистые, без бонусов от титулов и прочих навыков, если таковые есть. Теперь сверхъестественные воздействия тебе не опасны, братик. Я тоже хочу 9 хвостиков. Можно? Спросила Эми. ХММ, можно, вот только у меня нет сущности кицуны. Курагицуне это другая, силовая ветка развития кицуны. Я не знаю, что произойдет, если я передам тебе свою сущность. Возможно, твои золотистые ушки и хвосты станут черными, как у меня и Ники, а может так и останутся золотистыми, не знаю. Да и рисковать как-то не хочется. Черные ушки и хвосты тебе точно не подойдут, сказал я. Вот как, расстроилась Эми. А я задумался, что делать. В идеале, проще поискать слезы силы, но вот где. ХМ вопрос. Знает ли кто-нибудь, где в прошлом происходили магические битвы сверхсуществ? Желательно масштабные и с большим количеством погибших, спросил я. В Хоккайдо, недалеко от Юбари, лет 200 назад было довольно большое столкновение различных йокаев, задумчиво произнесла мама, а также рядом с Сяя, что в Татиге. Да почти по всей Японии такие места есть. Йокай любит цапаться между собой. Понятно, сказал я, создавая 2 клонов и отправляя их по указанным адресам. А тебе зачем? Спросила мама. Хочу слезы силы найти, сказал я. А они появляются только в местах, где проходили масштабные магические бои. Что за слезы? Не поняла мама. А тебе Мия, Асу или Сора не рассказывали? Спросил я, посмотрев на нее и Сору. Сора отрицательно покачала головой. Понятно. Если проще, то эти слезы что-то вроде камня эволюции. Они позволяют навсегда стать в два раза сильнее, получить все 9 хвостов и соответствующую силу, если этих самых хвостов меньше 9, и получить 1 хвост, но только если хвостов 9. Действует слеза, увы, только на Кицуне и Курагицуне, а после использования разрушается. Да и выбрать каждый из вариантов можно лишь 1 раз, сказал я. Кстати, а как там Миасасу поживают? Никому не рассказали о моих механизмах? Да вроде нет, ответила мама. Они, по-моему, вообще об этом забыли. Что же да поживают нормально, создали общую для всех деревень школу для кицуны и никомат, где по твоим книгам обучают других кицуны и никомат техникам. Благодаря тебе, кстати, кицуны теперь могут за себя постоять и постепенно возвращают утраченные когда-то позиции. Улыбнувшись под конец, сказала мама, а Сора, также улыбнувшись, кивнула. Дела. Понятно, нужно будет наведаться в эту вашу школу и новые книги создать. А то что это, всего 8 книг на школу, невольно улыбнулся я. Что-то новенькое будет, заинтересовалась мама, да и Сора тоже. Да, развею старые книги и создам новые с новой информацией, техниками и прочим. Ну, и создам несколько вообще новых. Если точнее, то добавятся дисциплины. Фуиндзюцу, гиндзюцу, нинтэдзюцу, киндзюцу. Но это уже после похода в мир Наруто. На будущей войне обзаведусь всем, чем смогу, сказал я. Кстати, насчет войны, если есть желание, можете пойти со мной. Она же через месяц будет, уточнила мама. Скорее всего. Хотя кто знает, может и раньше начнется, а может наоборот, позже, ответил я. Хорошо, тогда нужно будет подготовиться. Да, я иду с тобой. Давненько уже ни с кем не сражалась. Тряхну стариной, так сказать, улыбнувшись, сказала мама. Ну и хорошо, кивнул я. Тогда, если нет вопросов, можете быть свободны. А, нет, лисички, останьтесь, сказал я, получив информацию от развеявшихся клонов. Что такое? Спросила мама. Клоны нашли слезу, просто ответил я, призвав ее и сразу же исследовав. ХМ, довольно интересная структура, но материализовать я ее смогу, она не слишком сложная. Сосредотачиваюсь и материализую 5 слез. Так, держите, сказал я, передавая каждой лисичке по камню, а ими 2, так как у нее всего 1 хвост. Возьмите камень в руку, 1, Эми, 2 пока отложи. Закройте глаза и подумайте о еще одном хвосте, а ты, Эми, о 9, и подайте в камень чакру. Тьфу, блин, опять забыл, торможу что-то, вздохнул я, догнав, что Ника вообще ничего не умеет. Подойдя к Нике, вновь взял ее за руку. Так, Ника, сейчас я буду вливать в тебя чакру, попытайся ее почувствовать, сказал я, подавая чакру в глаза. Она кивнула, и я стал постепенно передавать ей чакру. Кажется, что-то чувствую. Забавно дернув правым ушком, сказала она спустя пару секунд, а чакра в ее теле медленно начала ускорять свой ток. Хорошо, а теперь, запомнив это ощущение, представь, что оно распространяется по твоему телу, сказал я, медленно прекращая подачу чакры. Странное ощущение, слегка поморщившись, сказала она, когда ее чакра вышла на стандартную скорость циркуляции. До сего момента она, можно сказать, была в застое. Но, кажется, чувствую такое ощущение, что кровь в теле стала течь быстрее. Молодец, а теперь, взяв камень в руку, подумай о еще одном хвосте и попробуй направить это ощущение в камень, сказал я, отходя от нее. Кивнув, Ника закрыла глаза и на пару минут замерла, периодически морщась. В такие моменты ее чакра резко останавливала свой ток. Вот несколько усиленный поток чакры пошел по ее руке и, вырвавшись из кончиков пальцев, ушел в камень. Пара мгновений, и у нее из спины начинает очень быстро вырастать еще один хвост, а камень обращается в красные песчинки. Молодец, улыбнувшись, сказал я и посмотрел на остальных, с интересом наблюдающих за Никой. А вы чего ждете? Вам что, хвосты не нужны? Спросил я. Дернув головами, они почти синхронно закрыли глаза и активировали камни. У мамы с Сорой стал так же, как и у Ники, расти 10-й хвост, а у Эми еще 8. Все тело чешется и щиплется. Водя ладонями по рукам, произнесла Эми, вены на ее теле вздулись, а кожа покраснела. терпи, сейчас твое тело изменяется под резко увеличившуюся силу», — сказал я. «Сразу скажу насчет усиления с помощью камня. Лучше его не использовать до тех пор, пока вы сами не станете гораздо сильнее. Ведь если его использовать, становиться сильнее самому станет куда как сложнее». «В смысле?» — не поняла Сора, да и остальные тоже. «В прямом», — вздохнул я. «Камень резко сделает вас вдвое сильнее, как физически, так и магически, что соответственно сдвинет порог, после которого вы начнете становиться сильнее. Например, для развития физической силы вам понадобится гораздо больше времени, чтобы довести тело до предела, после которого оно пусть и медленно, но начинает развиваться и становиться сильнее. Также и с магией чакры, чтобы увеличивать резерв, придется постоянно его опустошать, а это делать довольно проблематично, когда он и так большой. Понятно?» Кивки были мне ответом. «Ну и отлично. Так, Эми, теперь возьми второй камень и подумай еще об одном хвосте», — сказал я, как только кожа и вены Эми вернулись в норму. Кивнув, она сделала, как я сказал. Как итог, у нее, как и у остальных, вырос 10-й хвост. «Отлично. Теперь точно можете быть свободны», — сказал я, отменяя ускорение времени. Электронные часы, висящие на стене, пиликнули и откатились на 40 с лишним минут назад. «Хм, в 40 с лишним раз ускорение, значит. А ты, Ника, следуй за мной, буду учить тебя основам», — сказал я и направился на задний двор. Все остальные также стали расходиться кто куда. Иссей в ванну, Эми в комнату, Юми с Сорой к малышкам, мама на кухню, а отец в комнату родителей. Выйдя на задний двор, я принялся объяснять Нике все, что ей нужно знать, попутно с помощью архива собирая архив с основной информацией. «Хм, какая-то тавтология, ну да ладно, братик, ты в школу идешь?» Выйдя на задний двор, спросила уже готовая к выходу Эми. «А, уже время?» «Да, иду, сейчас», — сказал я, вставая с шезлонга. «Так, Ника, основы я тебе объяснил, теперь лови архив», — отправил его ей. «Постепенно у тебя в голове будет появляться различная информация, старайся осознать ее и принять как есть, а то, что связано с энергией, пытайся повторить. Если что-то будет непонятно, спроси либо у мамы с Сорой, либо у моего клона». «Хорошо», — улыбнувшись, сказала Ника. «Ну и хорошо», — улыбнулся я в ответ. «И еще, постарайся познакомиться и поладить со всеми жильцами». «Постараюсь», — кивнула она и направилась следом за мной в дом. Эми же куда-то убежала раньше. Поднявшись в комнату, быстро переоделся в новую школьную форму, закинул в сумку все, что нужно для школы, и спустился вниз, где меня уже ждали с сейсами. «Ну что, идем?» — спросил я, обуваясь. «Ага, угу», — ответили с сейсами. Невольно улыбнувшись, создаю поток, создаю полноценного клона, беру его потоком под контроль, устанавливаю с ним союз и выхожу на улицу. «Зачем клон?» «Чтобы дома с девочками и малышками был. Они ведь меня столько времени не видели, а малышки так и вовсе не видели. Да, в идеале было бы лучше остаться самому, но нужно хоть раз лично в школу сходить, да и Сайго туда ходит по моей же инициативе. Так что отправлять туда клона как-то нехорошо, что ли. Да и оставшиеся дома клоны есть я. У нас один разум и память. Так что я, де-факто, буду и в школе, и дома одновременно. Хотя это двоякость. Нахождение в двух местах одновременно со всеми вытекающими несколько напрягает». Выйдя из дома, Эми, как и раньше, обхватила мою руку и, не сильно прижавшись, улыбнулась. Иссей на ее действия только улыбнулся. «Да, не слабо они изменились, однако. Иссей, судя по первичному наблюдению, несколько подрос, стал более серьезным и несколько пофигистичным. Эми также подросла в несколько больших местах, хе-хе, и стала более хмм, даже не знаю, как сказать, спокойной. Да, так, пожалуй, будет точнее всего. Что касается школы, в которую Иссей, Эми и Сайго поступили, находится она на окраине нашего городка, примерно в 15 минутах неспешной ходьбы. Хотя Сайго все равно приходится ходить несколько дальше, чем нам. Впрочем, не с его силой и способностями задумываться о расстоянии. Не удивлюсь, если он с помощью Санида перемещается. Интересно, он смог вывести Ману из тела? По мере ходьбы к школе и общения на отвлеченные темы, отметил, что таки да, внимание к моей персоне стало куда как больше, чем раньше. Да и на Эми смотрит пусть и меньше, чем на меня, но не намного. Разве что Иссей в данном случае остался несколько за бортом, хотя и на него поглядывают. Хм, может, передать ему инкуба? А что, неплохая мысль. передал бы Эми, да боюсь, на нее начнут набрасываться. У некоторых индивидуумов и так странные выражения лиц, про эмоции так и вовсе молчу. Накинув иллюзию обычной руки на руку, активировал копипаст, хлопнул Эссе по плечу и передал ему инкуба. Во, сразу виден эффект, пусть и не такой сильный, как у меня. Большинство взглядов сразу же сместилось на Эссе, а чуть позже стали прыгать с меня на Эссе и обратно. «М», посмотрел на меня Эссе, «осмотрись», улыбнувшись, сказал я, посмотрев по стонам и увидев, что большинство девушек смотрит то на него, то на меня, он на мгновение замер. «Привыкай, хе-хе», еще раз хлопнул его по плечу. Что же Дэми, она тоже ощутила в Эссе изменения и несколько озадаченно посмотрела сначала на него, а после на меня. Я просто улыбнулся и приобнял ее за талию, отчего она слегка порозовела. Однако ничего не сказала, просто поняв, что это я что-то сделал. У входа в школу нас ждал Сайго, Хола, бро. Улыбнувшись, сказал я, отпуская Эми, чем она, судя по эмоциям, была недовольна, и пожал протянутую руку. «Здаров, ты что так неожиданно пропал-то?» — спросил он. «Даже не предупредил. Позже расскажу». Намекнул я, что дело необычное. Он понятливо кивнул. «Привет, Эссей, Эмичан», — сказал он, посмотрев на них, и протянул руку Эссею. «Привет», — улыбнулся Эссей, пожав ее. «Привет», — легко улыбнувшись, кивнула Эми, и вновь обхватила мою руку. «Ну что, пошли, успеем еще поговорить. Мне еще к директору зайти нужно», — сказал я. Кивки были мне ответом, и мы, все так же сопровождаемые взглядами, переговариваясь, направились в школу. Нужно будет еще и Сайго инкуба передать, хоть какая-то разгрузка внимания будет. Временно расставшись с компанией, направился в кабинет директора, где, отчитавшись о прибытии, дождался своего классрука, коей оказалась строго одетая женщина слегка за 30, которая почти никак на меня не среагировала, и уже вместе с ней направился к классу. Мне же не нужно говорить, что класс у меня тот же, что и у Эссе с Сайго и Эми. Когда мы уже подходили к кабинету, прозвенел звонок, и я, оставшись в коридоре, принялся ждать, пока меня позовут. «Заходи», — открыв дверь, сказала учитель. Зайдя в кабинет, подошел к доске, написал свое имя с фамилией и повернулся к классу, в котором, помимо нашей троицы, были еще знакомые лица, а именно подружки Эми изначальной школы. Хёдор Эдин, 14 лет, 2 с лишним года учился за границей, после чего вернулся назад. «Рад знакомству», — представился я. «Хорошо», — кивнула учитель. «Вопросы?» — спросила она, и началось. Поднялся галдеж, в котором я едва смог разобрать вопросы. «Тихо», — крикнула учитель, и все разом замолкли. «По очереди», — сказала она уже нормально. Поднялся лес рук. «КХМ, чтобы было проще, отвечу на возможные вопросы сам», — вздохнув, сказал я. «Девушка у меня есть». Эми и Сей на сию фразу улыбнулись, а от класса потянуло разочарованием, девушки, и завистью. «Парни, спортом не занимаюсь, у меня нет на него времени». Вновь улыбки от нашей компашки и усмешка от Сайго. Любимые цвета черный и белый. И опять, а от Сайго прилетело наигранно удивленное выражение лица, мол, да ладно. Да, волосы натурального цвета, аномалия. Любимая еда без понятия, я всеяден. Хобби программирование. Ну и да, я старший брат Эми и Эссе. Закончил я свой монолог. «Хорошо, если закончил, садись на любое свободное место», — произнесла учительница, и я двинулся к нашей компашке, занявшей конец класса. Усевшись за последнюю парту в первом ряду, сразу после Сайго, принялся слушать. Эссе и Эми, кстати, сидели рядом с нами, Эми справа от меня, а Эссе перед ней. Дальше сидели ее подружки Амасаки Юи, Хинахараме и Акидзуки Ари, которые нет-нет добросали то на меня, то на Эссе взгляды. Впрочем, не они одни. Дальнейшие уроки прошли вполне обыденно, разве что повышенное внимание на переменах, когда к нашему классу подходили ученики из других классов, несколько раздражало. Впрочем, плюс у инкуба все же есть: на переменах ко мне решались подойти только те, у кого была сильная воля. Остальные либо не решались, либо стеснялись. Впрочем, я не столько был в школе, сколько дома через поток сознания. Играл с малышками, объяснял Нике то, что она не понимала, знакомил ее с родными и т.д. Кстати, о малышках, как я и думал, их расы выбрались произвольно, ну, по крайней мере, у Юки так точно. Если проще, то Эри у нас, как и Юми, ангел и демон одновременно, без приставок к полу, причем аж с тремя. Парами крыльев обоих видов, Аюки Кицуне, Гикка, как и Сора, и Биджу, досталось от меня. Малышки, если так посмотреть, от матерей взяли гораздо больше, чем от меня, чему я искренне рад, ведь в этом случае, когда они вырастут, они не будут уступать своим матерям в красоте. Впрочем, по мелочи им от меня все же перепало. Например, мои яркие красные глаза у Ири или носик у Юки. Что можно еще сказать? Ири не сильно отличается от обычных детей ее возраста, а вот Юки наоборот, слишком уж спокойная, как там таких людей называют, а, точно, кудири, вся в ссору. После школы мы всей компашкой направились к нам домой, где я скинул портфель, прописал, через клона, Нику в правилах барьера и, переодевшись в обычную одежду, переместился вместе с Сайго к нему домой. Там переоделся уже он, и мы переместились в холл бригады. Да, занятная история, сказал Сайго, когда я закончил рассказ о моем путешествии. Что касается того, что ты раскрыл меня, то мне без разницы. Рано или поздно все равно бы пришлось раскрыться. И тем не менее, извиняй, косяк вышел. Еще раз извинился я. Забей, махнул он рукой. О, Влад, Миша, здоров, Рэй, Сайго, хай, произнесли в разнобой названные, отвлекшись от игры в карты. Ага, махнул я рукой. Так, я пока вас оставлю, пойду кофе с Чан прогуляюсь. Ага, давай, сказал Влад, а Сайго, кивнув, направился к ним. Прислушавшись к аурам и найдя офис в ее же комнате, рядом с которой, судя по искажению, была Ясти, переместился к дверям. Заходи, голос раздался до того, как я успел постучать. Улыбнувшись, открыл дверь и вошел. Что-то да не меняется, улыбнувшись, сказал я, глядя на сидящих лежащих на подушках девушек. Асти, как и раньше, перебирала рукой волосы офис, голова которой покоилась у нее на коленях. Приветик, Асти-чан, офис-чан, привет, улыбнувшись, сказала Асти, от чего-то засмущавшись. А офис, слегка улыбнувшись, угукнула. Где был? Поинтересовалась офис. Немного подумав, рассказала им тоже, что и Сайго. Вот как, то есть, ты можешь перемещаться между мирами? Да, но только между теми, в которых я уже бывал, сказал я. Понятно, сказала офис и о чем-то задумалась. А я тем временем посмотрел на Асти. Красавица, впрочем, как и всегда. Тут наши взгляды встретились, и она, чего-то смутившись, отвела взгляд, начав гипнотизировать стенку. Милашка, заметив подобное, лежащая у нее на коленях офис как-то странно улыбнулась. «Кстати, офис-чан, работенка какая-нибудь есть?» – спросил я, решив развеять неловкую атмосферу. Есть одна, думаю, по твоей части». Постукав пальчиком по подбородку, сказала офис. «В аду у Зеркамобайля есть дочь, которая уже несколько лет находится в коме непонятной природы. Нужно, если возможно, ее вылечить. Берешься?» – спросила она, а я понял, о ком речь. «О сестре матери Риас. Честно сказать, я даже как-то подзабыл о ней. Нужно исправлять». «Ага», — сказал я. «Подсобишь с переносом?» — спросил я, надевая через инвентарь шляпу с плащом. «Угу», — сказала офиса, с некоторой неохотой поднимаясь на ноги. «Ты с нами?» — спросила она у Асти. Та, улыбнувшись, кивнула, также поднимаясь на ноги. Мгновение, и мы оказываемся в просторной комнате в темных тонах, возле огромной кровати, в которой лежала точная копия матери Риас из канона. Разве что в реальности она несколько красивее, чем в аниме. Так, ладно, что тут у нас? Имя. Венелина Байл. Титул. Королева разрушения. Раса. Демон. Вид. Высший. Пол. Женский. Возраст. Биологический. 24. Сознательный. 264. Уровень. 516. Класс. Маг. Специализация. Разрушение. Уровень сил. 6b. Статус, в норме, гений, наложенные эффекты, вечный сон, магическое истощение, физическое истощение, болезни, бесплодие, заметки, мде, и опять гений, у меня что, карма на них натыкаться, да и 264 года походу, именно в таком возрасте она впала в кому. Ожидаемо, в комнате появился черно-красный круг переноса, из которого появились напряженные демонитки, а точнее, Зеркамбайл, его жена Ирия Байл и, судя по аурам, их сын с женой, родители Венеланы и Венелины. «Офис», — хмуро произнес Зеркам. «Что вам нужно?» «Заказ», — просто ответила офис. «Не вы ли искали способ пробудить Соню?» «Допустим», — нахмурился он. «А вы, стало быть, можете помочь?» «Можем», — спросила офис, посмотрев на меня. «Амин», — ответил я, использовав на Венелину очищение и исцеление Грааля. Как итог, все наложенные эффекты и болезни исчезли. ХМ, всего 1,5 миллиона маны, что-то как-то ожидал большего от проклятия вечный сон. «МММ», — протянула просыпающаяся Венелина. «Что?» — произнесла она, осмотрев сонным взглядом комнату. «Мама, папа, дедушка, бабушка, что вы тут?» Начало была она, но была прервана буквально телепортировавшейся к ней матерью, которая сдавила ее в объятиях. «Мама, что ты делаешь? Плата?» Повернувшись к офис, спросил я. «Выбирай сам», улыбнувшись, ответила офис. Невольно улыбнувшись, подошел к кровати, чем заставил демонов напрячься, и, активировав копипаст, коснулся пальцем плеча Венелины. Получен новый навык. Сила разрушения, активный уровень. Макс МП, вариативно. Позволяет создавать энергию, уничтожающую что-либо на молекулярном уровне. Внимание! Сила разрушения действует на все, чего касается. Не действует на одежду пользователя. Дарует навыки. Воплощение разрушения. Получен новый навык. Воплощение разрушения, активный уровень. Макс МП, вариативно. В случае использования, обращает тело пользователя в силу разрушения. На время действия навыка придает телу свойство логи. Внимание! Сила разрушения действует на все, чего касается, не действует на одежду пользователя. Контроль над силой разрушения повышается с уровнем навыка, а на максимальном уровне становится абсолютным. Ха, Асазикста не сильнейший пользователь силы разрушения, Венелина его на этом поприще точно за пояс заткнет. ПА, на заметку, Сазикс не может нормально контролировать силу разрушения, находясь в форме разрушения. Сила разрушения, сказал я и покрыл ей руку, чем заставил, мягко говоря, прифигеть всех демонов. Интересная способность, но не более, заключил я, гася ее. Ничего особенного в ней нет. Я могу сходу назвать два способа ей противостоять. Это регенерация фениксов и абсолютный нуль. ПА, тут несколько сложно объяснить. Но если проще, то при абсолютном нуле движение атомов и молекул прекращается, а их структура упорядочивается, в связи с чем они становятся почти невосприимчивы к изменению и слабо подвержены разрушению. Силе разрушения нужно проникнуть в структуру объекта и расшатать ее, что в условиях стабильности проблематично, аналог стальной лист и пуля, и только после этого происходит разрушение, внешне выглядящее как испарение исчезновения чего-либо. Впрочем, даже так, разрушительного и проникающего потенциала у этой способности не отнять, это да, а учитывая, что в этом мире вряд ли кто-то, помимо меня, сможет выдать заморозку уровня абсолютного нуля, пламя тьмы, так и вовсе становится непобедимой. Так что это только для меня и фениксов, она ничего особенного не представляет. Чуть не забыл. Посмотрел я на непонимающую, что происходит, Венелину. Я подлечил тебя, так что теперь ты сможешь иметь детей. И уже к офис. Уходим, угу. Кивнула офис и, положив на стоящий рядом с ней столик визитку бригады, переместила нас обратно в комнату. Оставаться там больше смысла нет. Да и демоны сами выйдут с нами на контакт. А в том, что выйдут, я более чем уверен. Как минимум я их уже заинтересовал. Не каждый день кто-то не из клана использует клановую способность. Ожидал чего-то более сложного. Вздохнув, сказал я, снимая через инвентарь плащ со шляпой. Что есть, то есть, ответила офис, падая на подушки. Чем займешься теперь? ХММ, хороший вопрос, произнес я и задумался. Для начала, пойду поотлавливаю всякий мусор да проведу на них пару экспериментов усиления. Нужно разобраться, каким образом работает усиление Грааля, а потом видно будет, но, думаю, схожу с Сайго в подземелье. Впрочем, не буду забегать вперед, кто знает, как все сложится, сказал я. Кстати, мне через месяц плюс-минус пару дней нужно будет в другой мир ненадолго уйти. Помощь в тамошней войне, если есть желание, можете пойти со мной. Не думаю, что мы там долго пробудем. Все же тамошний мир по уровню силы рядом с нашим не стоял. Я, конечно, и один смогу выиграть тамошнюю войну, но я иду туда не столько за победой, хотя и за ней тоже, сколько за знаниями. Иду, и в подземелье тоже. Загорелась офис, а Асти несколько смущенно кивнула. ХМ, что-то с ней неладное творится, раньше она так не смущалась, и инкуб тут действует лишь как бонус. Хорошо, улыбнувшись, сказал я. Тогда, когда придет время, я зайду за вами. А сейчас позвольте откланяться. Если нужна будет какая-нибудь помощь, обращайтесь. Угу, произнесла офис, вновь улегшись на колени Асти, невольно улыбнувшись, переместился в холл, где, бухнувшись на диван, присоединился к игре. Неделю спустя, за прошедшую неделю я таки смог выработать методику улучшения посредством Грааля, и должен признать, она довольно проблематичная. Как я уже говорил, для улучшения нужно иметь не только исходник, но и медицинские знания. Проблема, из-за которой я потратил столько времени, в знаниях, да, они у меня есть, вот только они лежат мертвым грузом. Они, можно сказать, неосознаны. Это как с жестким диском, файлы есть, но они используются лишь тогда, когда, вспоминаешь, это нужно. Тогда как для нормальной работы нужно оперировать этими знаниями в реальном времени, что даже с потоками было проблематично. В итоге, я из-за этой ошибки угробил чуть больше 20 подопневольных добровольцев, и мне пришлось на 4 дня, в ходе которых я усваивал все знания по медицине, забросить практику. Но, так или иначе, я справился. Теперь можно будет начать улучшать близких. Но этим я займусь уже после войны в мире рыбного рулета. Что же до сейчас? Сейчас клоны метаются ко всем, кто изъявил желание пойти в мир Наруто вместе со мной, а я сижу на небольшой полянке в лесу. Угу, как ни странно, время пришло. Буквально 5 минут назад я на мгновение ощутил призыв, который сразу же прекратился. В общем, судя по всему, нападение произошло раньше, чем должно было. Хорошо, что я не пошел в какое-нибудь эпическое, или сложнее, подземелье. Что касается тех, кто пойдет со мной, их набралось довольно много. Мама с отцом, Сайго, куда же без него, и с Сейсами и Асти с офис. Ника, Сора и Юми с малышками останутся дома и, если все получится, будут смотреть битву в реальном времени. Угу, с ними останется мой полноценный клон, управляемый потоком. Хотел еще и Влада с Мишей позвать, но, увы, они еще вчера ушли на какое-то задание, так что не судьба. Спустя еще пару минут клоны стали перемещать всех, кто идет ко мне. Первым, кто появился на полянке вместе развеявшимся клоном, был Сайго, что, в общем-то, ожидаемо. После переместились родные и последними были офисисты. Их появление вызвало неслабое удивление у отца с мамой. Значит, я был прав, они знакомы, ну, по крайней мере, с офис так точно. Представив Асти как великую красную, имел удовольствие видеть вытянутые лица родителей и чувствовать исходящий от них шок. Еще бы, не каждый встречаешься с великой красной, да еще и узнаешь, что она девушка. Угу, местные от чего-то решили, что Асти парень. «Привет из канона, ну что, все готовы?» – спросил я, когда все были перемещены сюда. Разнобойное согласие было мне ответом. «Тогда прошу тех, кто будет сражаться, надеть эти плащи и шляпы, они скроют внешности и исказят голос». Улыбнувшись, сказал я, достав из инвентаря пару комплектов формы Акацуки и через инвентарь надел свою. «Не стоит местным врагам знать, как мы выглядим». И с Сейсами ожидаемо воспылали энтузиазмом, ведь им тоже нравился стиль Акацуки. Сайго, как и всегда, достал свою форму из своего кармана и быстренько ее надел. Что же до офисисти, надевать они не стали, так как идут просто посмотреть и вряд ли покажутся местным, будут под невидимостью стелсом. Так, ладно, следуйте за мной и старайтесь не упасть, ловить вас будет довольно проблематично, сказал я, открывая Гарганту на поляну, где я впервые встретился с Митой Куромой. И да, так как сегодня воскресенье, старайтесь как минимум час не выкашивать врагов пачками, отрабатывайте навыки ближнего и точечного боя, а уже после, когда придет время, я подам сигнал, когда можно будет не сдерживаться, сказал я, входя в Гарганту. Согласие было мне ответом, а, чуть не забыл, устанавливаю союз со всеми, кроме Асти и офис, у них и так мана бесконечно. На время боя можете не беспокоиться о тратах маны и чакры, они будут бесконечны. Ну что ж, вояки, ждите, мы идем.